Глава 10. Новое оружие. На следующий день я велел срубить множество деревьев и показал, как мастерить легкие защитные приспособления, решетки, состоящие из двух частей, внешней, длиной в 6, а шириной в 2 локтя, и внутренней, шириной в 1, а длиной в 5 локтей. Каждое приспособление защищало 6 человек. Двое воинов несли его. У двоих в руках были деревянные тупые копья, и двое держали на изготовку деревянные копья с острыми металлическими наконечниками и луки со стрелами. Теперь можно было передвигаться по лесу, не опасаясь внезапного нападения ксипихузов. Когда противник приближался, воины с тупыми копьями опрокидывали его, открыв звезду, а лучники-копьеносцы поражали цель копьем или стрелой. Рост ксипихузов едва превышал 1,5 локтя, потому решетки сделали так, чтобы во время ходьбы они поднимались не выше локтя с четвертью над землей. К тому же их связующие планки были слегка наклонены. Решетки создавали непреодолимую преграду для ксипихузов, ведь они могли двигаться, только находясь в вертикальном положении, и не умели преодолевать неожиданных препятствий. Конечно, ксипихузы могли поджечь решетки, я это предвидел, но тогда им пришлось бы приоткрыть, сделав уязвимыми свои звезды.